Глава 27. «Есть», — ответила я. «Но только не нужно мне говорить его имя. Ни к чему хорошему это не приведет». «Отчего же?» — изогнул он одну бровь. «От того, что мы разные, из разных мы миров, не пара, в общем». Мы какое-то время молчали. По глазам было видно, что князь меня прекрасно понял. Однако развивать эту тему действительно никому не хотелось дальше. Слишком опасна эта тропа. Разве не найти решение без брака? «Мне не люб этот человек», — сказала я. «Из благих намерений вы принесете меня в жертву, как барашка». «Ну и остаться тут ты не можешь», — покачал головой Ларин. В его голосе, однако, слышалось сожаление. Он вовсе не хотел, чтобы я покидала его дом и Соню. Но иного решения для меня не предлагает. «Если ты просто уйдешь из дома, куда глаза глядят, то тебя будут подстерегать опасности. Ты совсем не знаешь наш мир и порядки. Они жестоки». «Да, просто уходить в никуда — не выход», — вздохнула я. «Хотя, если верить сну, все одно будет. Мне надо оставаться тут». Ларин снова замолчал. Будто бы наконец-то стал сомневаться в правильности своего решения. «Может быть, мы все-таки найдем другой путь?» «Ладно, Ольга», — заговорил он, — «ступай пока. Занимайся своими обязанностями. Если я что-нибудь смогу для тебя придумать, сообщу». Мне ничего не оставалось, как только принять его совет и покориться его воле. Я все равно ничего не решаю в этом мире. Ни в статусе крепостной, ни в статусе свободной девушки. И идти мне действительно некуда. Просто вдаль — это неразумно. Я не знаю укладов этого общества. Ларин это заметил абсолютно верно. Помолюсь за него, за его мудрость и ум, которые помогут ему с Божьей помощью найти для меня все-таки иное решение. Я шла по коридору, а за поворотом столкнулась с Иваном. «Олюшка!» — улыбнулся он, когда я едва не упала, неловко врезавшись в него. Не ожидала, что ко мне кто-то прямо навстречу выйдет. На ногах еле устояла. Иван поддержал меня, приобняв за талию. «Что ж ты так неосторожно? Вон, чуть не упала». Мне стало жарко и неприятно от его касаний. Парень не спешил отпускать меня из объятий, словно бы специально растягивая этот момент, хотя я уже восстановила равновесие и стояла на ногах крепко. «Извини, я задумалась», — сказала я мягко, но настойчиво надавливая на его руки, чтобы Иван отпустил меня. «Спасибо». Я сделала шаг от него, увеличив между нами пространство, и только тогда смогла вдохнуть воздуха в легкие свободно. «Нет, это совершенно не мой мужчина. Не смогу я быть ему женой. И нечего на это надеяться. В теорию стерпится-слюбится я не верю категорически. Это насилие, как ни крути. Как можно даже думать о том, чтобы исполнять свой супружеский долг? Интересно, князь ему уже сообщил счастливую новость, что выбрал его мне в мужья? Тогда его ждет разочарование. Не пойду я за него. Не пойду и все». «А ты от князя идешь такая задумчивая?» — спросил он. «Да. А что?» «Хотел узнать, сказал ли он тебе». Иван вдруг замолчал и засмущался. Стал топтаться с ноги на ногу. «Значит, Михаил ему сообщил о своем решении. Одна я, дурочка, ничего не знала до последнего. Мужчины все порешали без моего участия. Без меня меня женили. Но я не согласна». «Что сказал?» — уточнила я. «Ну, про то, что свадьбу он для нас сделает». «Да», — кивнула я. «Михаил Алексеевич говорил, что хотел отдать меня за тебя». «И? Что ты думаешь по поводу того, что стала моей невестой?» «Иван», — вздохнула я и решила срезать сразу по-живому. «Никакой свадьбы у нас не будет. Я не согласна идти замуж. Так что все еще под вопросом. И, пожалуйста, не называй меня невестой. Я тебе никаких обещаний не давала, и не стоило вам это решать без меня». Иван так и открыл рот и застыл. Наверное, он не ожидал, что я так категорично откажу ему. Приму решение сама, и такое, которое не совпадает с волей князя Ларина. Мужчины не привыкли, что женщины общаются вот так здесь, ставят себя равными им. Но в вопросах личной свободы я готова пойти на все. «Никакой свадьбы не будет, и точка!» Иван так и остался стоять, ошалело смотря мне вслед. А я пошла мимо него в покое Сони.